Хенк в то же время, когда Суа Цзя был напуган до точки замерзания, холодное фырканье было услышано. Толстая дама кивнула головой двум стражникам и сказала: «Это я дала разрешение на создание этой палатки. Вам здесь делать нечего, так что поторопитесь и уходите». Услышав слова дамы, два солдата мгновенно сбились. Но как только они увидели ее и ее гигантское тело, два солдата начали потеть по всему их телу. Они даже не смели пердеть и послушно вышли. Смотря на толстую даму, Суа Цзя не знал, как ему выразить ее свою благодарность. Но одно он знал точно: если бы не эта дама, то он и его мама были бы брошены в тюрьму. В любом случае, у них не было никакой возможности заплатить штраф в 10 000 золотых. Если бы они были брошены в тюрьму, то жизнь Суа Цзя была бы разрушена. Бедственное положение его мамы взял бы худший поворот, так как ее тело по-прежнему больно. В нынешнем состоянии, если бы он должен был сидеть в тюрьму, то она бы определенно умерла. «Благодарю, я действительно должен вам мою благодарность». Суа Цзя с энтузиазмом поблагодарил толстую даму и кланялся снова и снова. «Хе-хе». Дама покачала головой. «Это небольшое дело, все, что мне нужно было, так это просто поднять палец. Вы не должны воспринимать это так серьезно. Но если в будущем у людей до сих пор будут к вам вопросы, то у вас есть разрешение от герцог Вэньша». «Герцог Вэньша». Услышав имя от толстой дамы, Суа Цзя в сомнении поднял брови. Герцог Вэньша был очень известным. Даже Суа Цзя слышал о нем. Однако, герцог был мужчиной, а не толстой дамой перед ним. После этой мысли, Суа Цзя искренне сказал: «Могли бы вы, пожалуйста, оставить ваше имя? Независимо ни от чего, я, Суа Цзя, обязательно отблагодарю вас за сегодняшний вопрос». «Ох». Она с интересом посмотрела на Суа Цзя, но потом покачала головой. «Я не могу позволить вам помогать мне. С моим статусом и возможностями мне не нужна ничья помощь. Таким образом, нет никакой необходимости говорить вам мое имя. Я помогла вам, потому что вы мне нравитесь, поскольку вы не судили меня по моему толстой внешности». Дама с презрением посмотрела на собственное тело и, с небольшим вздохом, покачала головой. «Это мое толстое тело может убить любого только от одного взгляда. Что вы можете с этим сделать? Даже если я пью кипяченую воду каждый день, мой жир продолжает постоянно расти». После сказанного, она встала. Несмотря на то, что ее вес был очень массивным, ее силу можно четко и понятно увидеть. Она по-прежнему дает ощущение ловкости, что противоречит ее телу. Махая рукой на Суа Цзя, дама, переваливая свой жир, не оглядываясь, пошла к выходу. Видя ее большую фигуру, Суа Цзя чувствовал, что женщина чувствует себя беспомощной и отчаявшейся. Независимо ни от чего, девушки должны заботиться о своей внешности. Суа Цзя понимал, что, хотя эта дама может иметь силу, высокий статус и много денег, в действительности, она была довольно жалкой. В противном случае, почему она не может помочь себе и похудеть? Суа Цзя вспомнил, что его мама учила его, чтобы он никогда ничего никому не был должен, будь то деньги или чувства. Так было всегда. Теперь, когда кто-то помог ему в таком большом деле, он не может просто притворяться, что сейчас ничего не произошло. Несмотря на то, что дама была толстой, она помогла Суа Цзя и его маме. Несмотря на то, что женщина помогла Суа Цзя просто махнув рукой, но из-за этого Суа Цзя был освобожден от штрафа и он не будет посажен в тюрьму. Но что наиболее важно, так это то, что теперь его источник дохода защищен. С сегодняшнего дня он может ставить здесь его палатку и никто, и никогда не будет его беспокоить, чтобы наказать за это. Суа Цзя понимал, что он не в состоянии помочь с точки зрения денег, силы и статуса. Возможно, только в далеком будущем он будет в состоянии это сделать. Однако, Суа Цзя по-прежнему считает, что он может помочь женщине. Суа Цзя уже знал, чем являлось ее наибольшее сожаление. Это означает, что его следующая задача состоит в том, чтобы работать для того, чтобы помочь ей решить ее сожаление. Она предоставила новую жизнь Суа Цзя и его маме, так что он обеспечит ее совершенно новую жизнь. В течение дня Суа Цзя увлажнил в общей сложности около 240 клиентов. Как только его духовная сила иссякала, он отдыхал и в то же время решал, как ему помочь человеку похудеть. Только после наступления темноты Суа Цзя свернул палатку и поспешил домой. Глава 23. Лечение для потери веса. Следующим утром Суа Цзя попросил свою маму пойти на рынок и купить несколько свежих крякающих кур. Его мама не думала о просьбе дважды, она только думала, что Суа Цзя был голоден и хотел на ужин съесть несколько нежных кур. Деньги теперь для них не проблема, так что если он хотел купить несколько кур, то она купит лучших из них. Крякающие куры – магические питомцы, с очень нежным и вкусным мясом высокого качества. Их разводят в холодном климате, поэтому под кожей они имеют толстый слой жира, чтобы сопротивляться холоду. Именно из-за этого жирового слоя Суа Цзя хотел съесть крякающую курицу. Хотя куры и люди очень разные, их слои жира схожи. Используя это, Суа Цзя разработал простой план, чтобы немного поэкспериментировать. Он хотел увидеть, сможет ли он избавиться от жира крякающей курицы, не причинив никакого вреда самой курице. Если это будет возможным, он сможет сделать нечто подобное для использования на людях. Суа Цзя не осмелился экспериментировать на людях, так как это было слишком негуманно. Крякающая курица, с другой стороны, другая история. Сейчас, хоть Суа Цзя и был добросердечным человеком, он не был так добр, чтобы иметь жалость к крякающей курице. В ту ночь, Суа Цзя сел на его кровать с простым стулом перед ним. На нем были связаны крякающая курица. Чтобы предотвратить любые возможные крики боли, которые может издать курица, их рот был твердо замотан веревкой. Суа Цзя молча поднял обе руки. Затем, он прижал ладони к крякающей курице. Она начала дрожать. Как жаль, что несмотря на то, что она хотела двигаться, связывающих ее веревок было слишком много. Помимо покачивания, бедная курица ничто больше не может сделать. Собирая всю его концентрацию в чувство внутренних потоков воды крякающей курицы, Суа Цзя вскоре понял, что потоки воды, ведущие к слоям липида, не были основными, а скорее очень крошечными концами. Даже если эти концы будут отрезаны, это никак не повлияет на сам путь потока воды. Если бы его целью был человек, то Суа Цзя не посмел бы быть таким взволнованным, но поскольку его текущая цель только крякающая курица, он без колебаний остановил потоки воды внутри слоя липида. Очень быстро, потоки крови в слоях липида, контролируемые Суа Цзя, остановились. Однако он по-прежнему не завершил. Суа Цзя ясно чувствует, что внутри слоях липида по-прежнему содержится больше количества воды. Глубоко вдохнув, Суа Цзя понял, что содержание воды в слоях липида является самой большой проблемой. Просто вытягивать кровь будет бесполезно. Только полностью высосав всю воду из слоев липида, можно достичь своей цели. На основе ощущения Суа Цзя, слои жира состоят из 20% воды, вся эта вода свободно плавает внутри слоев липида. На самом деле, удалить такое количество воды будет очень трудно. Однако, поскольку он уже испытывает его, то независимо от того, насколько это трудно, он должен продолжить. Закрыв глаза, Суа Цзя сосредоточился на манипулировании водой в слоях липида крякающей курицы. Под его усилиями, наконец, поток воды медленно вышел из слоев липида. Несмотря на то, что процесс был очень медленным и извлечено было очень мало, это определенно имело эффект. Наряду с сокращением объема воды, Суа Цзя обнаружил, что ранее энергичные слои липида стали более вялыми. Через некоторое время, после того, как содержание воды снизилось до определенного уровня, весь слой липида внезапно начал увядать. К тому же на краях слоев липида уже начали появляться признаки увядания. Видя это, Суа Цзя мог сказать, что поставка свежей крови и питательных веществ была прекращена действием Суа Цзя. Добавляя к этому уменьшение количества содержащейся воды, жировые клетки не имеют достаточного питания. В принципе, как только жир был отрезан, помимо некроза, не будет никаких других возможных результатов. Чтобы проверить, полностью ли умрут слои липида и действительно ли его действия не нанесли никакого вреда целевой цели, Суа Цзя не остановился и по-прежнему отрезал поставку крови. По сути, он выдавливает каждую каплю воды из слоев липида. Через некоторое время, наконец, кусок жира, находящийся под контролем Суа Цзя, окончательно высок от некроза. В этот самый момент, под кожей крякающей курицы, те слои липида, прикрепленные к плоти, полностью исчезли. Расслабив руку, Суа Цзя в восторге понял, что он добился прогресса, так же, как он и ожидал. До тех пор, пока он может контролировать содержащуюся воду в теле, он может уничтожить слои липида, делая их умирающими. Единственное, в чем он не уверен, так это будут ли какие-либо серьезные последствия. Размышляя об этом некоторое время, но не в состоянии прийти к выводу. Суа Цзя мог только беспомощно продолжить экспериментировать. Он еще раз покрыл руками тело крякающей курицы и начал переходить ко второму слою липида. В настоящее время способность Суа Цзя имеют свои пределы. Каждый раз он в состоянии манипулировать куском слоя липида размером с ладонь, больше он не может контролировать. Однако, с точки зрения потери веса, этой суммы уже было достаточно. После всей ночи усилий, Суа Цзя сделал из первоначально толстой крякающей курицы, совершенно тонкую. Слой жира, первоначально покрывающий поверхность тела крякающей курицы, исчез полностью, без следа. Вторым утром, чтобы отпраздновать проверку своих идей, Суа Цзя решил вознаградить себя хорошей едой и сказал маме сварить успешно похудевшую крякающую курицу. Конечно, хотя это и было вознаграждением, более важной причиной было то, что Суа Цзя хотел увидеть собственными глазами внутренности тела похудевшей крякающей курицы. Услышав слова Суа Цзя, его мама, конечно, не подвергла их сомнению и убила, и ощипала курицу. Вскоре после этого перед глазами Суа Цзя появилась здоровая крякающая курица, заполненная худым мясом. Я, видя странную крякающую курицу в ее руках, мама Суа Цзя кричала в удивлении. Что это? Это крякающая курица? Я помню, что крякающие курицы должны быть круглыми и толстыми. Когда она так изменилась? Это почти сравнимо с человеком после липосакции. Человеком после липосакции. Услышав слова его мамы, Суа Цзя начал потеть. Видя мускулатуру, прекрасно вырезанную крякающей курицей, Суа Цзя мог даже ясно видеть мышцы под кожей крякающей курицей. Провал, это был очередной провал. Суа Цзя понял, что даже несмотря на удачную потерю веса, результаты были неудачными. Представьте себе, крупная красавица превратилась в девушку после липосакции. Как это можно рассчитывать как успех? Остаток дня прошел в молчании. В ту ночь Суа Цзя связал перед кроватью вторую крякающую курицу. Суа Цзя понял, что ему не нужно полностью вырезать слои липида. Для слоев липида важно существовать, особенно для девушки, без жира, покрывающего ее тело, у нее не будет плавных и гладких изгибов. Девушка может быть уродливой из-за жира, но красота девушки также зависит от жира. Теперь, когда он узнал, что слои липида имеют незаменимое значение, следующее, что нужно сделать, было очевидным. После того, как слои липида увядают непосредственно перед некрозом, он должен был активировать технику влаги. Это будет поддерживать усохшие слои липида. В теории, это должно быть несложно, но главное в том, что Суа Цзя не хватает опыта. Если увлажнение произойдет слишком рано, то не будет наиболее желаемого эффекта. Как только кусок жира пройдет через некроз, то игра закончится. Это процедура, в которой определенно не допускаются ошибки. После очередного эксперимента, чтобы убедиться, что его цель была достигнута, Суа Цзя придумал план. Вместо того, чтобы успешно завершить потерю веса за один заход, он будет убирать понемногу слоя липида за несколько раз. В течение всего процесса похудания, он будет контролировать его в безопасном диапазоне, в котором Суа Цзя полностью уверен в успешном результате. После некоторых вычислений, на основе его плана, Суа Цзя необходимо провести 6 курсов лечения на одной крякающей курице. После последовательно 6-разовой процедуры, крякающая курица должна похудеть до теоретического уровня. После того, как она потеряет большое количество жира, он по-прежнему будет поддерживать красоту крякающей курицы. Видя хорошо пропорциональную крякающую курицу в руках его мамы, Суа Цзя, наконец, улыбнулся. За последние 2 месяца, Суа Цзя каждый день ел крякающих кур. За последние несколько месяцев, в общей сложности около 60 крякающих кур были подвергнуты курсу лечения по потере веса, перед тем, как быть съеденными. В настоящее время Суа Цзя разработал весьма систематический процесс. Первым шагом было отрезать кровоснабжение слоя липида, потом извлечь воду из слоя липида. После того, как слой липида увядает до некоторой степени, он использует технику влаги для восстановления жизнеспособности слоя липида. Несмотря на то, что это позволяет каждый раз потерять немного веса, но последовательность этого процесса вызывает очень значительное похудание. Глава 24. Пришел, чтобы встретиться. По правде, используя крякающую курицу, Суа Цзя выяснил метод уменьшения жира более чем месяц назад. Однако, его будущим пациентом будет не крякающая курица, а человек. Ему предстоит сделать гораздо большее. Суэ Цзя может игнорировать чувства крякающей курицы, но он не может пренебрегать человеком. Из-за этого Суэ Цзя пришлось проводить дополнительные тесты, чтобы найти наименее болезненный способ. Но это не все. Способ Суэ Цзя может удалить только небольшое количество жира и не полностью. В противном случае, пациент, в конечном итоге, может стать калекой или даже умереть. После 2 месяцев испытаний на крякающей курице, Суэ Цзя, наконец, изобрел идеальную технику потери веса. Теперь она готова выйти на публику. Пациент, после лечения, по-прежнему может жить ее нормальной жизни. Обычному человеку требуется только 3 процедуры. Тем, кто потяжелее, потребуется более 9 процедур. Лечение было безболезненно и без каких-либо вредных побочных эффектов. По крайней мере, Суэ Цзя их еще не обнаружил. Суэ Цзя получил достаточный опыт лечения через различные успешные эксперименты. Все, что ему теперь нужно сделать, так это найти толстую женщину и вернуть ее одолжение, которое он задолжал ее его способностями. Однако, женщина явно не считает, что Суэ Цзя, в любом случае, не сможет ее помочь. Ее помощь была просто мгновенной. Она даже насказала ему свое имя. Единственная подсказка, оставленная женщиной, было то, что она могла использовать имя герцога Вэньша. Единственное, что он мог сделать, было посетить поместье герцога Вэньша и посмотреть, есть ли в нем какая-либо информация об этой толстой даме. Суэ Цзя думает, что ему не составит проблем найти такую уникальную женщину, как она. Кто-нибудь в поместье определенно сможет вспомнить такую фигуру. Поместье герцога Вэньша найти было очень легко. Если один не знал дорогу, то любой прохожий может сказать точное направление к поместью герцога Вэньша. Следует отметить, что на данный момент герцог Вэньша является лордом города Святого Света. Суэ Цзя, без каких-либо проблем, прибыл перед поместьем лорда. Как только Суэ Цзя объяснил, что он ищет очень большую женщину, охранник без сомнений впустил Суэ Цзя внутрь, особенно потому, что Суэ Цзя утверждал, что был ее другом. Как только он вошел в поместье герцога, челюсть Суэ Цзя упала, увидев район, похожий на сад. Поместье было просто слишком большим, роскошным и экстравагантным. Только на основе стоимости земли было очевидно, что такое может себе позволить только герцог Вэньша. Даже ванная поместья была во много раз больше, чем дом Суэ Цзя. Суэ Цзя ходил взад и вперед по саду, обвиняя себя в том, что не спросил, где ему найти леди. Но Суэ Цзя не мог быть обвинен. Кто мог знать, что поместье будет большой до точки, где внутри него можно потеряться? Вы должны просто уйти, я не стою вашего внимания. Я больше не человек, который когда-то была. Просто забудьте обо мне. Во время прогулки вдоль стены здания, Суэ Цзя смог услышать немного знакомый голос, говорящий в тоне горя. Услышав этот голос, Суэ Цзя не мог быть не в восторге. Пока он собирался найти источник голоса, убитый горем мужчина ответил, сказав: «Нет, Вэнь-Я, вы не должны делать это ради меня. Вы ведь знаете, что я люблю вас. Ваше Величество, четвертый принц, пожалуйста, забудьте все произошедшие в прошлом между нами. Моя нынешняя форма противна даже мне самой. С вашей позицией и статусом, вы можете получить любую девушку, которую только захотите». Огорченная девушка в отчаянии сказала. Услышав эти слова, Суэ Цзя остановился. Было ясно, что, хотя он и не намеревался подслушивать, но было слишком поздно, так как он это уже сделал. В этот момент Суэ Цзя не знал, стоит ли ему объявить о своем присутствии. Может, оставить это в тайне будет лучше. В то время, пока Суэ Цзя колебался, так называемый четвертый принц в печали закричал: «Вэнь-Я, может быть, вы этого не знаете? Мое сердце зарезервировано только для вас. От того дня, когда мы были молодыми и весь путь до настоящего времени, мы всегда были близкими друзьями. Даже если ваша внешность изменилась, меня это не волнует. Я просто хочу быть с вами оставшуюся часть моей жизни. Независимо от того, как ты выглядишь, я не буду возражать». «А-а-а». С опустошенным смехом, огорченный женский голос сказал: «Я благодарна за вашу дружбу, но даже если вы не возражаете, я буду. Я ни в коем случае не могу позволить моей уродливой внешности появиться перед вами, вы знаете, даже я больше не могу видеть мое медленное и жирное тело. Поэтому, ради меня и вас, позвольте мне уйти». Услышав эти слова, Суэ Цзя, наконец, понял, что этот голос принадлежит большой женщине, которая помогла ему в тот день. Однако с кем она разговаривает? Большая женщина назвала его четвертым принцем. Был ли он четвертым принцем империи Святого Света? Суэ Цзя слышал от его мамы истории о любви. Истории принцев и принцесс, независимо от мира, всегда есть отличные и гнетущие моменты. Вы можете высмеять такие истории, если хотите, но вы не можете отрицать, что такие ситуации существуют и будут существовать. Несмотря на то, что реальную любовь найти трудно, она по-прежнему существует в мире. В то время, пока Суэ Цзя оплакивал, голос четвертого принца продолжил. «Нет, я не сдамся. Если я не смогу быть вместе с вами, то даже сидеть на вершине мира больше не будет иметь никакого смысла. Все, что я до сих пор испытывал, было замечательным, потому что вы были рядом со мной. Если я потеряю вас, у меня не будет никакой цели в жизни в этот момент», — четвертый принц твердо сказал. «Меня это больше не волнует. Завтра, когда я вернусь в императорскую столицу, я скажу отцу, что я хочу, чтобы вы стали моей женой. Даже если я должен буду потерять свое право на престол, я не пожалею». После этих слов звуки торопящихся шагов постепенно слабели. Несмотря на крики Вэнья, шаги не остановились. В восхищении покачав головой, Суэ Цзя понял, что этот четвертый принц уже сделал решение. Мужчины, как правило, действуют вот так. После того, как они приняли свои решения, ничего не может их остановить. В отчаянии, Вэнья села перед окном. Она очень любила четвертого принца, но ее внешность сделала так, что они не могут ходить вместе. Независимо от страны, если она станет королевой, то ее определенно высмеет все население. Вэнья отвергла четвертого принца ради него самого. Если они будут женаты, ему придется отказаться от своих прав на престол. Вэнья не хотела, чтобы четвертый принц так жертвовал ради нее. Конечно, ее уродливое и толстое тело было главной причиной отказа. Ее текущее состояние, даже у нее самой, вызывает чувство отвращения. Как может хороший и честный четвертый принц каждый день быть с медленной и уродливой ею? Вэнья и четвертый принц выросли вместе. Чувства между ними были настолько глубоки, что, чтобы описать их, одних слов будет недостаточно. Вэнья не выйдет ни за кого замуж, кроме четвертого принца. Четвертый принц не женится ни на ком, кроме Вэнья. Однако эти двое никогда бы не подумали, что Вэнья с первоначальной красотой станет воздушным шаром, после того, как она серьезно заболела. Ее красота никогда не вернется. Всем должно быть известно, что прошлая Вэнья была в городе Святого Света самой красивой девушкой. Слегка поднимая кинжал на столе, Вэнья подняла охлажденное лезвие кинжала к ее горлу. Поскольку это зашло так далеко, она больше не хочет жить. Ради нее, четвертый принц потеряет право на престол. Ради нее, над четвертым принцем будет каждый насмехаться. Ради нее, вся королевская семья потеряет лицо. Даже она сама не может терпеть ее текущую внешность. Если ей придется жить с этой внешностью до конца жизни, то она лучше закончит ее раньше. Только умерев, она сможет разрушить глупые идеи четвертого принца. Слезы горя покатились по ее круглому лицу. Вэнья тряслась, когда она держала кинжал, и решительно направила его к ее горлу. Всю эту сцену увидел Суэ Цзя, и он выбежал из-за угла. «Стойте!» — громко кричал Суэ Цзя, бессознательно активировав его контроль магии воды. Его напряженная работа в течение этих двух месяцев окончилась успехом. Крупнейшая заслуга, которую он получил от практики техники потери веса, была не просто быть в состоянии помогать другим похудеть. Его постоянная практика в течение двух последних месяцев позволила Суэ Цзя достичь области контроля воды, где он может контролировать ею до мельчайших деталей. Не будет преувеличением назвать его номером один в мире по контролю воды. Очень повезло, что расстояние Суэ Цзя от Вэнья было немного меньше 10 метров, что по-прежнему в пределах радиуса его относительного управления. Из-за этого он мог контролировать движение Вэнья. Этот ледяной кинжал остановился в опасном расстоянии от горла Вэнья. Острый кинжал уже порезал ее кожу, и свежая красная кровь текла из ее горла. Ху! Слабо выдохнув, Суэ Цзя похлопал по своей груди. «Раньше вы были хорошей, почему вы хотите умереть? Это хорошо, что я появился вовремя. В противном случае, я бы потерял вас, мой друг». Глава 25. «Я пришел помочь вам». Ха-ха. С печальной улыбкой, Вэнья печально сказала. «Несмотря на то, что вам удалось спасти меня, что с того? как кого-то в пучине горя и готового совершить самоубийство, вы можете спасти меня один раз, может два, но вы не можете спасать меня всю жизнь. Суа Цзя в смятении нахмурил брови и, не понимая, ответил: зачем умирать, разве жить не лучше? Если вы умрете, вы никогда не сможете снова увидеть маму, не будет ли она одинока в этом мире? Вэнья начала дрожать от слов Суа Цзя, и в то же время, поток слез появился на ее лице. Она покачала головой и сказала: я провалилась как дочь, я не могу так продолжать жить. Суа Цзя, видя огорченную и убитую горем Вэнья, неуверенно добавил: я не слишком хорошо понимаю ситуацию. Что именно вы сделали, раз вы хотите перестать жить? Можете ли мне рассказать об этом? Слегка поглядывая на Суа Цзя, она достала платок и вытерла свои слезы. Она бесстрастно ответила: вы правда не можете сказать? Смотря на это, человек перед вами жирная и глупая, как свинья, и все же она возлюбленная четвертого принца империи Святого Света. Из-за этого, она является позором не только королевской семьи, но и всех жителей. Женщина с отвращением посмотрела на слоистый жир, окружающий ее тело. С угнетенным взглядом, она сказала: я ненавижу то, как я сейчас выгляжу. Я просто не могу жить, будучи такой жирной и такой глупой. Глаза женщины показали запутанное выражение. Гладя ее лицо, вспоминая о прошлом, она сказала: было время, когда я была красивой, но это было так давно. Действительно, можно сказать, что я очень гордилась своей красотой. Хех, я была самой красивой женщиной, кого бы вы ни спросили, все бы согласились. Выражение женщины вдруг изменилось. Однако, с тех пор, как я заболела, моя красота постепенно оставила меня. Если бы я родилась уродливой, я, возможно, смогла бы это терпеть. Однако, в прошлом я была красивой. Как я могу принять мое текущее жирное состояние? Выслушав женщину, Суа Цзя рассмеялся. Он узнал причину, почему Вэнья не хотела продолжать жить. Существует две основных причины. Первая была, что если она будет жить, то будет вредить перспективам четвертого принца. Вторая заключается в том, что она не может выдержать свою уродливую внешность и ее не хватает мужества продолжать жить. Хотя и есть две разные причины, обе они вытекают из одной и той же проблемы – ожирения. Придя к этому выводу, Суа Цзя аккуратно забрал кинжал из рук Вэнья и положил его обратно на стол. После этого, он сразу же использовал технику влаги, чтобы вылечить небольшую рану на шее Вэнья. Под эффектом техники влаги, след от раны постепенно исчезал. Через некоторое время, он полностью исчез. Кивнул в удовлетворении, Суа Цзя принес стул и сел напротив Вэнья. Улыбаясь, он сказал: причиной, почему вы не хотите жить, является только ожирение. Правильно. Тогда, если бы кто-то смог помочь вам сбросить вес и восстановить былую красоту, вы все равно были бы подавлены. Удрученная и подавленная, Вэнья горько улыбнулась Суа Цзя и сказала: я уже приняла реальное положение дел, и я также пыталась исправить это лучшими способами. К сожалению, оказалось, что невозможно похудеть. Ха-ха. Улыбнувшись, Суа Цзя гордо сказал: вы сделали мне огромное одолжение, когда вы встретились на улице. Вы сохранили нашу жизнь и, в то же время, я решил, что я должен вернуть вашу доброту. Женщина беспечно ответила: просто говорить со мной и сидеть около меня в мои последние моменты уже сделало мою смерть более спокойной. Ничего не говори и тихо сиди рядом со мной, пока я иду по последней части моей жизни. Прослушав слова Вэнья, Суа Цзя сладко улыбнулся и продолжил: в то время, я думал, что не могу помочь вам в отношении денег, статуса и силы. Ничего из этого вам не требуется. Единственное, что вы желаете, это избавиться от этого слоя жира. Хм, не убедившись, женщина смотрела на Суа Цзя и начала задаваться вопросом, был ли он умственно отсталый. Суа Цзя, наконец, поднял голову и повернулся к лицу Вэнья. С вашей помощью, у нашей семьи появился второй шанс. Из-за этого, я хочу, используя мои способности, чтобы предоставить вам вторую жизнь. Позвольте мне помочь вам похудеть. Что? Услышав просьбу Суа Цзя, бледная Вэнья встала и с дрожью сказала: вы только что сказали, что поможете мне похудеть. Что может сделать восьмилетний ребенок? Знаете ли вы, сколько экспертов и ученых я посещала? У вас тщетные надежды помочь мне похудеть. Позвольте мне сказать вам, что если вы не можете что-то сделать, не давайте другим надежду. Если вы это не сделаете, то боль от утраты этой надежды является чем-то за пределами моего воображения. Пожалуйста, больше не говорите, что поможете мне похудеть. Уверенно смотря на Вэнь Я, Суэ Цзя сказал: «Вы в любом случае сказали, что вы жили достаточно. Только один раз, просто верьте в меня. Если я не смогу помочь вам похудеть, то вы можете совершить самоубийство. Однако, просто подумайте об этом. Если я добьюсь успеха, в будущем ваша жизнь будет такой же прекрасной, как прежде». Услышав слова Суэ Цзя, глаза Вэнь Я выражали растерянность. Верно, если бы она похудела и вернула ее былую красоту, то она могла бы быть вместе с четвертым принцем. Люди бы никогда не насмехались над ней или чувствовали отвращение. Видя, что он убедил Вэнь Я, Суэ Цзя поднял палец и сказал: «Дайте мне шанс, даже одного раза будет достаточно. Я докажу, что моими методами я смогу помочь вам». Подумав об этом долгое время, Вэнь Я не могла сопротивляться таким соблазнам. Она твердо кивнула и решительно сказала: «Хорошо, один раз я поверю в вас. Что я должна делать? Это бег или поднятие тяжестей?» Ха-ха, покачивая головой с легкой улыбкой, Суэ Цзя слегка посмеялся. «Вы ничего не должны делать. Для вас будет достаточно просто там сидеть. Остальное оставьте мне». «Что? Достаточно просто сидеть?» Услышав слова Суэ Цзя, Вэнь Я сразу же показала спутанный вид. Ранее она использовала множество разных методов, чтобы попытаться потерять вес, однако ни в одном из них не говорилось, что необходимо просто сидеть. Однако, несмотря на то, что она спуталась, из прошлого опыта она знала, что это не тот вопрос, в чем она может все понимать. Будет хорошо, пока она следует инструкциям. Есть много вещей, которые не нужно понимать в жизни. Несколько раз смотря на Вэнь Я, чтобы казаться более убедительным, Суэ Цзя попросил Вэнь Я поднять обе руки на уровне груди. Хотя она не знала, что будет делать Суэ Цзя, она послушно вытянула руки. Смотря на две руки Вэнь Я, а также на жир на запястьях, Суэ Цзя прямо сказал: «В эту секунду, какое из ваших запястий вам кажется толще?» Хм, Вэнь Я с озадаченным выражением посмотрела на две руки. После долгого времени, покачивая головой, она горько рассмеялась. «Извините, я не могу сказать вам разницу». Они примерно одинаково кивая головой, Суэ Цзя попросил Вэнь Я поставить ее правую руку перед ним. Вскоре после этого, Суэ Цзя потянул свои руки, окружив ими правую руку Вэнь Я, затем, закрыв глаза, он начал активировать его контроль. После 2 месяцев практики, техника потери веса для Суэ Цзя была просто прогулкой в парке. Он выполнял свою работу в нескольких частях, в каждой очень мало. Из-за этого, это было очень безопасно и не вызывает какой-либо боли. Конечно, это не то, что вообще не вызывает каких-либо чувств. Мягкое текучее чувство можно ощутить глубоко в коже. Она странно посмотрела на запястье, ощущая покалывание и зуд. С немногими усилиями, пот, слой за слоем, просачивался через поры. Через 10 минут, Суэ Цзя, наконец, открыл глаза. Хотя он уже был хорошо знаком с техникой потери веса, это был первый раз, когда он использует ее на человека, помимо самого себя. Если бы он сказал, что он не нервничает, то соврал бы. Вытирая носовым платком обильное количество пота на его лбу, Суэ Цзя уверенно сказал: «Хорошо, мисс Вэнь Я, теперь посмотрите на запястья и руки. Они по-прежнему одинаковой толщины». Услышав слова Суэ Цзя, женщина с сомнением поднесла две руки к ее лицу. «Я». Призрачный визг прозвучал, звеня по всем стенам резиденции. Звук прошел очень далеко, вызывая цепь эха. Все охранники в окрестностях, услышав звук, сразу же бросились в направление источника. Когда охранники ворвались в двери, они не увидели противника, которого ожидали. Множество охранников видели только драгоценную дочь герцога Вэньша, мисс Вэнь Я, которая в ужасе смотрит на руки, как будто цветок внезапно вырос из них. Глава 26. Успешное похудение. Шум охранников пробудил изумленную Вэнь Я, и она нетерпеливо махнула рукой. После того, как все охранники вышли, Вэнь Я обратилась к Суэ Цзя, ее тело дрожит, и она недоверчиво сказала ему: «Боже мой, как ты это сделал? В такой небольшой промежуток времени, без каких-либо моих действий, я так сильно похудела. Это ведь не сон, верно?» Положив платок в карман, Суэ Цзя слегка улыбнулся и сказал: «С того момента, как ты помогла мне, я постоянно размышлял, как мне избавиться от ваших слоев липида. После повторения анализов, исследований и экспериментов я, наконец, нашел метод быстрого похудения». Уверенно смотря на Вэнь Я, Суэ Цзя с гордостью сказал: «Я уже проверил этот метод на 60 крякающих кур,

которая стояла на противоположной стороне комнаты, и посмотрела в него. Вэнь-Я резко прикрыла рот, и большие капли слез вытекали из ее глаз. Суэцзя с горькой улыбкой сказал плачущей Вэнь-Я: «Единственный недостаток моей техники потери веса является слишком совершенный результат. Девушки, на которых я использую мою технику потери веса, становятся натуральными и совершенными. Даже самые придирчивые люди не смогут найти ни одного изъяна». Усиленно кивая головой, Вэнь-Я сдерживала свои эмоции, слезы текли по ее лицу, и она не могла издать ни одного звука. Видя божественную красоту, отраженную в зеркале, видя ее мягкие изгибы по всему телу, она, действительно, не могла найти хоть одного недостатка. Молча повернувшись, Вэнь-Я крепко обняла Суэцзя. После месяца с ним, Вэнь-Я уже считала добросердечного Суэцзя своим младшим братом. Эти объятия не включают каких-либо элементов. Слегка отпустив Суэцзя, слезы переполняли Вэнь-Я, но она улыбнулась и сказала: «Пожалуйста, дай мне тебя отблагодарить как следует. Пожалуйста, скажи, что я могу для тебя сделать, я безусловно со всем соглашусь. Деньги, статус, власть, что из этого ты хочешь?» Видя движение Вэнь-Я, Суэцзя твердо покачал головой: «Нет, мисс Вэнь-Я, единственная причина, по которой я сделал это, была в том, что я хотел вернуть долг. На данный момент мы не должны ничего друг другу, поэтому мне ничего не нужно от вас». Несмотря на то, что Вэнь-Я уже ожидала такой ответ, она по-прежнему показала восхищение. Такие искренние и добросердечные дети, как Суэцзя, действительно, сегодня слишком редки. Даже взрослые редко бывают такими преданными и праведными. Видя, насколько серьезен был Суэцзя, Вэнь-Я знала, что в настоящее время он находится в трудном положении. Однако, несмотря на эти обстоятельства, он по-прежнему отказывается от помощи. Из-за этого Вэнь-Я чувствовала восхищение и легкую душевную боль, из-за которой она еще сильнее захотела помочь Суэцзя. Слегка прикрыв глаза, Вэнь-Я рассмеялась. «Суэцзя, другими словами, так как я дала тебе и твоей маме вторую жизнь, и теперь ты дал мне ее тоже, то мы квиты, верно?» Кивнув головой, Суэцзя ответил: «Верно. Если бы я был арестован, то мама определенно не дожила бы до сегодняшнего дня. Я обязан вам жизнью, и теперь я вернул ее тебе». Согласившись, Вэнь-Я кивнула и продолжила: «Я не могу помочь, но я чувствую, что ты находишься в трудной ситуации, но если ты по-прежнему так думаешь, то я не буду продолжать спорить во время разговора». Вэнь-Я посмотрела в зеркало, наслаждаясь ее красивой внешностью и телом, она случайно сказала: «Суэцзя, как думаешь, как долго будет сохраняться моя красоту? Как думаешь, может ли жир снова появиться?» Это, столкнувшись с вопросом Вэнь-Я, Суэцзя вдруг был не в состоянии ответить. Жир Вэнь-Я был очень странным. Он имел очень быструю скорость роста. Несмотря на то, что она восстановила свою былую красоту, но он по-прежнему должен проводить восстановление раз в год. Если он этого не сделает, то жир Вэнь-Я снова появится, как будто ничего и не происходило. Подумав, Суэцзя с уверенностью ответил: «Если это возможно, мне лучше проверять тебя ежемесячно. Если нет, то тебе нужно будет восстанавливаться хотя бы один раз в год. В противном случае…» Суэцзя остановился на середине предложения, однако, смысл его слов был ясен. Первоначально, Вэнь-Я только хотела помочь Суэцзя. Она не ожидала, что случайно заданный вопрос на самом деле так воспримется. С бледным лицом она посмотрела на Суэцзя и дрожащим голосом сказала: «Небеса, как это может быть?» Услышав вопрос Вэнь-Я, Суэцзя горько рассмеялся. «Другого выбора нет, слои липида очень быстро растут. Если ты длительное время не будет восстанавливаться, то жир очень быстро снова вырастет. Это проблема, которую никто не может решить». С ужасом смотря на ее красивую внешность в зеркале, Вэнь-Я не могла позволить ее вернуться к идиотской толстой внешности. Она бы лучше умерла, чем допустила такое. Уверенность в девушке исходит от ее внешности. Нельзя утверждать, что это заявление является абсолютной истиной, но она может быть применена к большинству случаев. После такой красивой внешности, Вэнь-Я не могла вернуться ее предыдущему идиотскому и жирному виду. Дрожа, Вэнь-Я посмотрела на Суэцзя и вдруг поняла, что эту проблему она больше никак не сможет решить. В действительности, сейчас она должна трудиться над тем, как заставить Суэцзя служить ее всю жизнь, чтобы он помогал ее сохранять ее внешность. Если Суэцзя проигнорирует ее, она будет обречена. Думая об этом, Вэнь Я нетерпеливо сказала: «Суа Цзя, так как мы друзья, помоги мне. Это называется помогать человеку до конца. Ты не можешь просто потревожить меня и игнорировать, после того, как дал мне такой прекрасный мир, не думая долго о просьбе Вэнь Я». Суа Цзя сказал: «Никаких проблем. Даже если бы ты не просила меня, я бы все равно не оставил это так. С этого момента я буду помогать тебе сохранять красивую внешность до конца жизни». Вэнь Я не ожидала, что Суа Цзя так легко согласится. Она думала, что Суа Цзя будет требовать непомерную цену за постоянное поддерживание ее красоты. Она была бы готова заплатить любую цену. Однако, Суа Цзя взамен ничего не хотел. Это естественно, что Вэнь Я начала чувствовать, что слишком сильно задолжала Суа Цзя. Первоначально, просто потому, что она была в хорошем настроении, она случайно сказала слово, чтобы помочь Суа Цзя. Теперь она чувствует, что действительно получила слишком много. Кроме того, в ближайшем будущем она будет постоянно возвращать жир. Это ужасное чувство. Обдумав это в течение длительного времени, Вэнь Я посмотрела на Суа Цзя и сказала с серьезным выражением: «Поскольку ты с радостью согласился, то я не могу оставаться в стороне. Я не дам тебе денег, статуса или что-то подобное. Я считаю, с твоими собственными способностями, ты имеешь шанс стать великим герцогом или даже принцем». Мм. Услышав слова Вэнь Я, глаза Суа Цзя загорелись с острым блеском. «Верно, есть много вещей, которые теряют смысл, если ты получил это от другого человека. Самое ценное – это то, чего ты добился своими собственными способностями. Человек не может прожить свою жизнь, только смотря на результаты, процесс наиболее важен». С восхищением смотря на Суа Цзя, Вэнь Я кивнула: «Поэтому, сестра не даст тебе эти вещи, но об этом, у меня есть вилла под моим именем в городе, я дам его тебе». Услышав слова Вэнь Я, Суа Цзя был готов отклонить ее предложение. Именно тогда Вэнь Я прервала его: «Не отказывайся. Даже если ты не считаешь это для собственного блага, ты не считал, что это ради твоей мамы. Ее телу нехорошо, и она не в состоянии долго жить в этом узком, темном, сыром и холодном доме». Услышав слова Вэнь Я, Суа Цзя медленно закрыл рот. «Верно, он без проблем может выдержать любое количество страданий, но для него было неприемлемо, чтобы его мама постоянно страдала вместе с ним». С признательностью смотря на Суа Цзя, Вэнь Я улыбнулась и продолжила: «Завтра я отведу вас к вилле. Кроме того, я приглашу лучших врачей, чтобы они помогли вылечить болезнь твоей мамы. Спасибо, огромное спасибо». Видя, что Вэнь Я так действует ради него, Суа Цзя уступил. Видя слезящегося Суа Цзя, в сердце Вэнь Я потеплело. Если бы он действительно был ее младшим братом, то это было бы замечательно. Однако, несмотря на то, что Суа Цзя не был ее реальным братом, ее чувства к Суа Цзя были еще более близкими, чем к брату по крови. Нежно обнимая Суа Цзя, Вэнь Я вспомнила, как ее отец однажды сказал, что в этом мире все происходит через обмен. Друзья, жена и дети, даже родственные чувства такие же. Если вы кому-то помогли, то этот человек также будет хорошо к вам относиться. Вэнь Я в этот момент обменялась добротой с Суа Цзя, а он в свою очередь также сделал взаимный обмен, который в очередной раз был обменен на дружбу Вэнь Я, несмотря на то, что эти обмены не обязательно эквивалентны друг другу. Зачем их необходимо так внимательно рассматривать? Что получил и что потерял, зачем необходимо их подсчитывать? Иногда находиться в невыгодном положении может быть твоим преимуществом. Видя Суа Цзя, который в настоящее время находится в ее объятиях, Вэнь Я было предчувствие. Этот милый младший брат в будущем определенно не будет простым. Если это так, то она очень хочет понаблюдать, как Суа Цзя вырастет в более могущественного мага. Глава 29. Техника болота с вещами, относительно повседневной жизни. Суа Цзя закончил и вновь перенес свое внимание на исследование. Он раньше не учился потому, что учительница только сейчас начала преподавать ученикам магов последнюю основную магию воды. Техника болота. Стоя на подиуме, учительница серьезно объясняла: «Техника болота не просто смешивание элементов воды и земли. На самом деле, техника болота не является техникой контроля воды. Скорее, она попадает под категорию управления магией. Причина, по которой эта техника доступна ученикам магов, потому что техника болота активируется путем создания воды во время разговора». Учительница достала ее посох из-за спины. Кончик ее посоха озарился слабым голубым цветом, что пузырится наружу. Она указала им на магические цели перед подиумом. Под пристальными взглядами каждого, подиум остался нетронутым. Абсолютно ничего не произошло. Видя это, все студенты начали сомневаться. Может быть, активация не удалась? Несмотря на озадаченные выражения студентов, учительница не разъясняла, что будет дальше. Вместо этого, она подняла небольшой камень на подиуме и бросила его к цели. Был звук пенк, и камушек не отскочил вверх, как все ожидали, а вместо этого попал в ловушку. Под взглядом каждого, камешек постепенно тонул и в конце концов исчез. Видя онемевших студентов, учительница слегка посмеялась. «Если вы будете смотреть поверхностно, то вы никогда не сможете предсказать результат других. Кроме магов воды, никто не может узнать, где была активирована техника болота. Другими словами, техника болота – самая лучшая скрытная ловушка». После небольшой паузы, учительница продолжила. Техника болота имеет два основных плюса. Первое – его скрытность, второе – высокая вязкость. Несмотря на то, что она выглядит как нормальная земля, на самом деле, под этим куском земли есть скрытый водный вихрь, который на высокой скорости вращается, несясь сквозь землю. Все знают, что земля сама по себе имеет низкую вязкость. Однако, после того, как земля повращается по часовой стрелке, вязкость земли всегда увеличивается, а против часовой. Другими словами, вязкость техники болота – вторая главная характеристика. После того, как вы попадете в эту ловушку, то независимо от того, насколько вы сильный, выбраться из нее будет трудной задачей. Несмотря на то, что это только вспомогательная водная техника, она имеет множество применений. Она определенно не слабее, чем техника типа атаки. Если достичь достаточного уровня практики, им можно будет убивать людей, не проливая ни капли крови. Даже враги с большой силой могут быть убиты тихо и незаметно. Технике болота обязаны научиться все маги. После изучения, она станет вашим преимуществом на протяжении всей жизни. Любители могут использовать ее простыми способами, в то время как мастера в передовых направлениях. Массив заклинания техники болота более сложен, чем у техники влаги. Для ее активации, она должна быть нарисована с концентрацией в течение длительного времени. Даже те, кто хранят магические диаграммы в их посохах, не могут ее быстро активировать. Суэ Цзя за мгновение рассчитал. Ему нужно около 3 секунд для активации техники влаги. Однако, используя ту же скорость рисования, для того, чтобы нарисовать массив заклинания техники влаги, ему потребуется как минимум 9 секунд. К тому же диаграмма техники болота в 3 раза сложнее точно нарисовать. Завершить ее без малейших отклонений слишком трудно. Видя студентов, снова и снова, рисовавших массивы техники болота путем копирования диаграммы из магической книги, учительница дала суровый взгляд. Уже прошло полгода, с тех пор как каждый вступил в святой свет. Изучить технику болота в течение полгода – довольно хороший результат. Очевидно, что каждый ежедневно прилагал максимум усилий в течение этого полугода, и, учитель рада этому, услышав похвалу учительницы, девочки в восторге начали улыбаться. Видя улыбки детей, учительница продолжила. Однако, на данный момент я должна всем напомнить, даже несмотря на то, что каждое улучшение происходит очень быстро, ученик мага воды, без сомнений, все еще слабый. Все улыбки на лицах девочек застыли. Все поняли, что несмотря на то, что с этими словами было трудно согласиться, учительница была права. Несмотря на то, что они так быстро улучшаются, но они ученики мага воды, что означает, что она по-прежнему уступают другим. Их сила атаки по-прежнему слаба. Учительница строго сказала, после еще одного полугода будет проводиться ежегодное собрание боевых искусств Великого Святого Света. До этого момента, я надеюсь, вы все по-прежнему будете усердно учиться. Даже если вы не победите, вы должны убедиться, что вы не потеряли слишком много. Ай, услышав слова учительницы, все девочки вздохнули. Исторически сложилось, что ученик мага воды никогда не получал первое место в конкурсе учеников магов. По сравнению с учениками магов огня, ветра и земли, атаки учеников магов воды словно легкая щекотка. Молча смотря на девочек, Суэ Цзя не согласился с их мыслями. Хотя магия воды не имеет много убойной силы, Суэ Цзя не считает, что маги воды слабы. До тех пор, пока один был готов приложить усилия, решение всегда найдется. Спокойно наблюдая, глаза Суэ Цзя загорелись, как он заметил двух девушек с боевым характером среди сотен студентов. Одна из них была Сюэр, а другая кто-то, на кого Суацзя раньше никогда не обращал внимания. Голова у нее не поднята, но он может сказать, что она была стройной девушкой с серебристыми волосами. Она имела очень маленькое лицо и тонкие губы, и люди, которые смотрят на нее, получают озноб. Причина, по которой Суацзя никогда ее раньше не замечал, была потом, что она, как правило, немногословная. Независимо ни от чего, она всегда очень холодная и спокойная. В воспоминаниях Суацзя никогда раньше не видел, чтобы серебристоволосая девочка смеялась. Пока Суацзя молча смотрел, Сюэр громко сказала учительница: «Учитель, я не думаю, что мы, безусловно, проиграем. До начала соревнования никто не может определить исход. Это то, чему меня учил отец». Эх, услышав слова Сюэр, учительница открыла рот, как если бы хотела начать спорить, но потом вдруг передумала. «Да, ты права, то, что я сказала, было ошибочно. На самом деле никто не должен сдаваться и каждый должен идти до конца. До тех пор, пока люди упорны, они могут преодолеть любую ситуацию». Услышав слова учительницы, все девочки сразу же восстановили свой боевой дух. Они начали наперебой говорить друг с другом. Видя, что девочки восстановили свой дух, учительница тайно вытерла пот с ее лба. Она определенно не выполнила свой долг, как учитель. Как она могла научить таким идеям детей? Несмотря на то, что проигрыш был неоспоримой реальностью, если дети привыкнут сдаваться перед тем, как попытаться, она бы полностью разрушила их будущее. В то время, пока учительница внутренне ликовала, мрачный, но холодный голос крикнул: «Учитель, я не согласна с тем, что вы говорите. Даже в самый последний момент, никто не должен терять стремление к победе. Победа не то, что может быть легко достигнута, но она должна быть достигнута и защищена их жизнью». Си. Из-за холодного голоса, весь класс сразу успокоился. Все люди в удивлении смотрели на серебристоволосую девочку, сидящую в углу. Слегка сузив глаза, Суацзя обнаружил ледяную атмосферу от голоса девочки. Суацзя понял, что она определенно что-то испытала, и это заставило ее быть такой холодной и прямолинейной. Несмотря на то, что он до сих пор не знал, насколько она сильна, но без сомнений, она не тот противник, с которым ему хотелось бы встретиться. Это. Услышав слова девочки, учительница немного замерла, затем сказала: «То, что ты сказала, определенно имеет место быть. Тем не менее, я по-прежнему буду придерживаться моих слов. Там, где есть жизнь, остается надежда. Будучи в состоянии выиграть, это хорошо, однако есть моменты, когда победа невозможна». Столкнувшись со словами учительницы, девочка больше не защищала свое мнение. Она только сидела на ее месте, без каких-либо опровержений, несмотря на то, что она не выразила согласия. Из-за этого, все знали, что она определенно будет настаивать на ее точку зрения. Ради победы, она готова даже пожертвовать жизнью. Смотря на учительницу и серебристоволосую девочку, Суацзя на минуту почувствовал недоумение. Что именно он должен делать, столкнувшись с перспективным конкурентом? Он должен был идти на все, чтобы защитить свою победу, или, как сказала учительница, пойти на компромисс. Глава 30. Новое открытие. Настало время послеполуденной деятельности класса, а Суацзя так и не удалось найти ответ на его проблему. Несчастно покачав головой, Суацзя решил пока что об этом не думать. Есть много вещей, решение которых невозможно найти прямо сейчас, так что сейчас лучше перестать думать об этом. Время бесценно, и использовать каждую минуту для собственного улучшения имеет решающее значение. Поднимая голову, он посмотрел на беззаботного маленького парня, летающего в облаке влаги. Суацзя в удовлетворении посмеялся. Маленький парень за последние 3 или 4 месяца быстро рос. Хотя он еще был незрелый, он уже мог летать. В общем, этот мелкий парень действительно очень полезен. В этом мире он, вероятно, самый удачливый, раз получает по несколько тысяч техник влаги в день. Хотя все уже научились технике болота, заклинания с большим расстоянием по-прежнему требуют много работы. Из-за этого, маленький дракон мог продолжать пользоваться увлажняющим дождем довольно долгое время. Сейчас, после 3 месяцев напряженной работы, Суацзя способен использовать 60 техник влаги подряд, с маленькой оставшейся энергией. Что касается девочек, то хотя они не такие трудолюбивые, как Суацзя, они могут использовать в среднем 20 техник влаги подряд. Несколько девочек могли даже использовать и 30 раз подряд. Суэ Цзя никогда не активировал технику влаги перед одноклассницами. В общем, как только он восстанавливал духовную силу, он сразу же тайно активировал технику влаги на маленького парня. Активировать технику влаги во время урока для него не вопрос, так как ее диаграмма очень тонкая и еще при ее активации ему не нужен посох. Закрыв глаза, Суэ Цзя сосредоточился на создании техники болота. Суэ Цзя не был, как другие студенты, которые сосредоточены только на запоминании формации после показа техники. По его мнению, так как вся магия воды полагается на одни и те же принципы, то они должны иметь сходство. Если это так, то будет гораздо эффективнее узнать и понять, в чем же эти сходства выражаются. Суэ Цзя пока что узнал только два значительных заклинания. Одно из них – техника влаги, а второе – техника болота. Что касается сферы воды и техники водной защиты, то они попадают под категорию контроля воды и не имеют ничего общего с магическими заклинаниями. В течение последних 6 месяцев Суэ Цзя активировал технику влаги более чем 10 тысяч раз. Формацию техники влаги он знал, как его руки. С повторным обучением и практикой, он уже вызубрил эту формацию магии плотно в задней части разума. Она стала частью его. В настоящее время Суэ Цзя пытается сравнить технику влаги и технику болота. Он пытается найти любое сходство между ними и выделить части, которые различаются, а потом пытается по кусочкам их понять. К его удивлению, он вскоре обнаружил, что несмотря на то, что формация магии двух техник были разные, их структура в основной такая же. Была ли это техника влаги или техника болота, оба были созданы с использованием одного и того же метода. Сравнивая эти две техники, Суэ Цзя довольно быстро обнаружил их структуру. Суэ Цзя был хорошо знаком с этой структурой. На самом деле, это массив шестиконечной звезды. Суэ Цзя понял, что массив шестиконечной звезды был базовой диаграммой всей магии. Это были причиной, по которой необходимо поверх массива рисовать другие символы, чтобы получить отличительную характеристику магии воды. Это означает, что помимо этой основной структуры, также должны быть другие сходства между этими двумя техниками. Суэ Цзя без остановки сравнивал технику болота и технику влаги, пока, наконец-то, не нашел особенный символ. В то же время, он пробовал рисовать обе формации магии на земле. К его удивлению, Суэ Цзя обнаружил, что есть часть формаций, которая полностью копирует друг друга. Массив шестиконечной звезды был единственной частью, которая была идентична между этими заклинаниями, другие символы ничуть не совпадают. После этого открытия, первое, что сделал Суэ Цзя, было извлечь массив шестиконечной звезды. После этого, он нарисовал символ, представляющий воду. Единственный оставленный на формации символ, превратил ее в формацию техники влаги. Другими словами, этот символ представляет технику влаги. В тот момент, когда Суэ Цзя обратил внимание на этот символ, представляющий технику влаги, вся формация магического заклинания вдруг засветилась. Пучок тумана мгновенно появился из воздуха и покрыл маленького ледяного дракона. На этот раз, активация оказалась успешной. Это означает, что даже если Суэ Цзя не будет следовать инструкциям учителя, он по-прежнему сможет успешно активировать технику влаги. Все начинают обучаться магии определенным образом. Они будут следовать данной последовательности и образцам, обучая их шаг за шагом. Если при такой активации магии будет одна маленькая ошибка, то есть хороший шанс, что магия не удастся. Кто бы знал, что можно нарисовать формацию магического заклинания таким простым способом. Суэ Цзя с малых лет проводил все свое время в доме и ни с кем не говорил. Он делал так, как он хотел. Он даже пошел изменять последовательность рисования формации магического заклинания. Если об этом узнают, то это определенно шокирует весь мир. После серии обсуждений и исследований, Суэ Цзя, наконец, может подтвердить, что точная последовательность не имеет значения. Самая главная часть при рисовании – точность. До тех пор, пока формация правильна, заклинание успешно активируется. Открыв это, Суэ Цзя колебался. Если не важно, как рисовать, то почему учебные материалы требуют определенной диаграммы и последовательности рисования? Был ли здесь какой-то скрытый смысл? Сомневаясь, Суэ Цзя тщательно изучил его исследования. Просто сравнивая этих двух, Суэ Цзя сразу обнаружил, что, изменив последовательность рисования, данную учителем, можно спасти больше времени, и это наиболее удобно. Если он будет идти по прошлой последовательности, то Суа Цзя не сможет нарисовать формацию магии в течение 3 секунд. Там слишком много деталей и повторений. Молча подсчитав, Суа Цзя быстро пришел к выводу. Если идти по последовательности рисования учителя, то для завершения формации техники влаги, ему потребуется 24 хода. Но если он пойдет по измененной последовательности, ему нужно будет 28 ходов, чтобы закончить формацию магии. 4 дополнительных хода. Придя к этому выводу, Суа Цзя нахмурился. Есть плюсы и минусы. Сейчас Суа Цзя не мог сказать, что было лучше. Преимуществом традиционной последовательности рисования из магической книги является скорость. Недостаток – ее трудно запомнить и трудно использовать на практике. Вам необходимо каждый раз учиться с нуля, когда вы узнаете новый тип магии, так как последовательность рисования для каждой традиционной магической диаграммы разная, а метод Суа Цзя легче запомнить и легче использовать на практике. Все, что ему нужно, это помнить каждый символ и что они представляют. Его легче запомнить и легче использовать, потому что, в конце концов, магических символов очень много, и заклинания будут иметь много символов, которые будут служить им в качестве основы. Конечно, этот метод несовершенен. Его слабое место то, что узор для создания заклинания больше, чем в другом методе, и его медленнее использовать. Если с кем-то сражаться, то вполне вероятно, что заклинание противника ударит вас быстрее, чем вы закончите свое. В середине боя, тому, кто использовал заклинание вторым, суждено проиграть. Традиционный метод имеет более короткое время активации, однако его трудно запомнить и трудно использовать, в то время как у нового метода активация медленнее, но его было легче запомнить и легче использовать. Долгое время над этим подумав, Суа Цзя, наконец, пришел к выводу. Ему придется использовать свой собственный метод активации заклинания. Суа Цзя был обеспокоен, что все 18 заклинания закона воды почти одинаковы. Техника влаги была замечательной, и техника болота была такой же. Они все используют массив шестиконечной звезды, а также такие же символы воды. Только крупные различные части были разными. Суа Цзя быстро нарисовал формацию и символы воды, после этого нарисовал символ техники влаги. Сразу же маленький дождик начал капать, словно ранний весенний дождь. Подавляя свое волнение, Суа Цзя еще раз нарисовал символы воды на формации заклинания, и вскоре после этого он нарисовал символ техники болота прямо на вершине диаграммы.